Глава 9. Учения, как они есть. Звонок от Прутнева застал меня аккурат в тот момент, когда я как раз собирался оседлать лисенка, чтобы отправиться в гимназию. И, честно говоря, выслушав Михаила, я почти не был удивлен. На мой взгляд, к Давидскому с дядей Федором изначально нужно было организовать канал связи именно через него, а не передавать информацию, используя отпрыска наследника рода в качестве курьера. Тем более, что никаких особо тайных известий Алексей мне не предоставил. Или... Ой, к черту! Еще не хватало заморачиваться на эту тему. Мне и без конспирологии есть чем заняться. В общем, от души поблагодарив Прутнева за беспокойство и клятвенно пообещав прибыть к нему в гости не позже половины третьего, я поддал огня и, рыжий сорвавшись с места, с ревом рванул вперед по просеке, заставив шарахнуться в сторону какого-то явно заблудившегося прохожего. А в гимназии меня ждало сразу две замечательных новости. Очевидно, в качестве довеска к известиям Михала. Что ж, когда ж это ведь и должно было случиться? Да и мне ли бояться какой-то контрольной по истории? Да, истории. Кажется, меня ждут большие неприятности. В чем проблема? В том, что я помню две истории. Точнее, даже не так. Я частично помню две истории. А теперь, внимание, вопрос. Как мне отделить одну от другой? Я же их наверняка перепутаю. То-то будет радости преподавателю читать мою альтернативку. «Кирилл, если не хочешь иметь долгую беседу с заместителем директора по АХЧ, советую отпустить край парты, пока окончательно ее на дрова не пустил». Тихо проговорил сидящий рядом Леонид, и я, опустив взгляд на свои руки, тихо зашипел. Лакированная поверхность столешницы действительно покрылась трещинами, расходящимися от небольших вмятин, оставленных моими пальцами. «Нервы, однако». «Ну да. Я еще в той, как недавно казалось прочно забытой школе, терпеть не мог всяческие контрольные, тесты и прочие срезы знаний, что бы ни значил этот идиотский бюрократический термин, каким-то образом приблудившийся в школьный, точнее, учительский арго. Тьфу!» «Заместитель, у тебя есть шанс спасти начальство!» — вздохнул я и имел удовольствие наблюдать удивленную физиономию Леонида. «С тебя подсказки по контрольной!» «Не вопрос», — пожал плечами тот. И я облегченно вздохнул. «Минус одна проблема. Осталась еще одна. Но за ее решение ни Леонид, ни наш штатный худрук спасибо мне точно не скажут. Впрочем, это уже будет не моя проблема. Это станет их проблемой. Ссориться с Катериной... да что ж ты будешь делать? Фоминишной! Я не собираюсь». Раз уж ее великолепие соизволили намекнуть на неподобающее старости класса, вообще серьезному человеку поведение и недопустимость постоянных игр в охоту на лис с желающими приобщиться к тайнам кулинарии, в общем, разочаровывать госпожу Нелидову я не хочу. А значит, настал окончательный и бесповоротный финиш моим пряткам. А жаль. Хорошая тренировка была, эх. Кое-как, расправившись с контрольной по истории, отсидев оставшиеся уроки, я прикинул, сколько времени мне потребуется на решение вопроса с факультативом, и отложил его на следующий день. Того получаса, что имеется в запасе, мне явно не хватит, разве что. Ухитрившись остаться незамеченным и разместив на двери своего кабинета объявление, я полюбовался на ровный строгий шрифт и, развернувшись, потопал на выход, старательно избегая скопления учеников, среди которых могли оказаться вездесущие охотницы. Известное здание на Трехпрудном встретило меня уже знакомой суетой и тихим гулом курсантов, снующих по этажам с самым сосредоточенным видом. Лавируя между ними и привлекая к себе внимание неуставным френчем и скромным букетом в руках, я так и миновал холл школы и, потянув на себя тяжелую дверную створку, шагнул во внутренний двор. Здесь, несмотря на холодную и пасмурную ноябрьскую погоду, то и дело радующую мерзкой моросью, народу оказалось не меньше, чем в самом здании. Тут и там мерцали поднимаемые эфирные щиты, неподвижно парили в воздухе и носились по самым причудливым траекториям: пластиковые шарики для пинг-понга, небольшие камешки и даже книги. Впрочем, судя по обозленной физиономии какого-то курсанта, тут же принявшегося читать нотацию, развлекавшимся с литературой однокурснику, такое непрофильное использование типографской продукции здесь не в почете. «Молодой человек, остановитесь!» Отвлекшись от своей жертвы, вдруг заявил этот блюститель порядка. Должно быть, почувствовал на себе мой взгляд. Я активировал браслет и, убедившись, что время еще есть, выжидающе замер. Стою. «Кто вы? Как попали на территорию школы?» Скороговоркой протараторил курсант, оказавшись рядом. Ближайшая компания затихла, явно прислушиваясь к нашему диалогу. Я окинул взглядом своего собеседника. Высокий, лет 17-18, на лице прямо-таки написано «Ответственность и порядок». Что-то вроде старосты, ну или как они тут называются. Наверняка. Я покосился на наблюдающих за нами курсантов. «Во-первых, вежливые люди сначала представляются, а потом уже задают вопросы», — проговорил я. Мой собеседник нахмурился и чуть заметно покраснел. В глазах мелькнули отблески злости, а эфир вокруг него недовольно взбурлил. «О как!» «Старшина 4-го курса Тормашов», — катнув желваки, процедил курсант. «Повторяю вопрос, кто вы и что делаете на территории режимного объекта?» «Режимного?» — хмыкнул я. «Наша школа относится к ведомству оборонного приказа, и доступ на ее территорию ограничен!» Выпустив в воздух сквозь плотно сжатые зубы, проговорил старшина, сверля меня злым взглядом. «И чего он так нервничает? Беспокоится о хихикающих однокурсниках за его спиной?» «Думаю, если дневальный на входе меня пропустил, то и у вас не должно возникнуть вопросов на тему обоснованности моего нахождения на территории данного учебного заведения», — пожал я плечами. «А что? Какой вопрос? Такой ответ». Такого витиеватого посыла старшина не выдержал и, побагровев, зашипел на меня змеей. «Издеваешься, мелочь?» «Ничуть!» Я даже головой помолтал, но продолжать беседу не стал. У входа в часовню возникла знакомая фигура, и я поторопился попрощаться. «А теперь извините, старшина Тормашов, вынужден вас покинуть. Меня ждут». Обогнув стоявшего соляным столпом курсанта, я двинулся по дорожке в сторону Прутнева, но далеко не ушел. Старшина не выдержал смешков товарищей по учебе и ухватился за мое плечо. Эфир вокруг него взревел и бессильно опал после первого же удара в солнечное сплетение. Вот ведь, ну кто его просил распускать руки, идиот? Смех моментально смолк, и рядом с согнувшимся пополам Тормашовым тут же возникли его однокурсники. Двое из них взяли под руки хватающего ртом воздух старшину, а еще трое двинулись на меня с явно недобрыми намерениями. «Отставить!» Громовой голос Прутнева, явно усиленный какой-то техникой, пронесся над нами, заставив дернуться всех присутствующих во внутреннем дворике. Михаил же, убедившись, что все участники действа замерли на месте, не торопясь, прошел через половину двора и, оказавшись рядом, окинул нас долгим взглядом. «Гладышев, Волин, отведите старшину к моему кабинету. Остальные, разойдись!» Двое курсантов, поддерживавших Тормашова, кивнули и, преувеличенно осторожно, повели уже отдышавшегося однокурсника в здание. «Артисты! Трое же моих несостоявшихся противников исчезли, словно их и не было». «Кирилл, ты что творишь?» — осведомился Прутнев, подняв вокруг нас прозрачный купол щита. «Я творю?» Изобразив саму невидность, я ткнул себя пальцем в грудь. «Неправда, ваш Михаил, он первый начал». Прутнев хлопнулся ладонью по лбу и забормотал. 15, только 15! Ничего, это временно, это пройдет». Я тихонько хмыкнул, и Прутнев закончил этот спектакль. Отняв ладонь от лица, он устало взглянул на меня и, заметив небольшой букет, вздохнул. «Ладно, идем в часовню, там поговорим. Подальше от любопытных глаз и ушей. Заодно познакомишься с одним интересным человеком. Он как раз должен подойти». Щит исчез, Я двинулся вслед за Брутневым, провожаемый заинтересованными взглядами курсантов. Ну да, вот ни на секунду не сомневаюсь, что среди них обязательно найдется десяток-другой, умеющих читать по губам. Не зря же Брутнев устанавливал прозрачный щит от подслушивания. Педагог, чтоб его. Цветы. 4 идеально черных розы легли на подставку под каменной плитой с выбитыми на ней именами, и мы с Прутневым вошли в полумрак под своды высокой, устремленной к небу часовни, увенчанной золотым восьмиконечным крестом. А вот поговорить о наших делах сразу не получилось, поскольку обещанный Михаилом человек вошел в помещение чуть ли не пару минут после нас. «А, вот и он!» — улыбнулся Прутнев, прерывая фразу наполовине и поворачиваясь лицом к входу, где как раз замаячила чья-то фигура. «Знакомьтесь, Кирилл Николаев, а это наш отец Иларион». «Поп». «А, собственно, кого еще можно было дождаться в часовне?» «Доброго дня, Михаил. Рад знакомству, Кирилл». Ровный голос церковника, тихий, но глубокий, разнесся под сводами. Я пригляделся к стоящему напротив меня невысокому, крепко сбитому, чего не могла скрыть даже ряса, довольно молодому человеку с густой бородой и темными, глубоко запавшими глазами на обветренном лице. И расслабился. Этот не из толстопузых явно, а учитывая, как он движется. Скорее всего, до службы батюшка успел послужить и земному. И тогда вместо креста на груди он наверняка носил погоны на плечах. «Взаимно, отец Иларион», — проговорил я, склонив голову. «А что делать? Этикет».